30. Ильрид не отстраняется. Напротив, хватает меня за бедра и с силой притягивает к себе. Когда наши губы встречаются, весьма гармонично сливаясь друг с другом, бестелесные голоса заводят в голове восхитительную мелодию. Я заставляю себя остановиться и подаюсь назад. Губы подрагивают, я все еще жажду его прикосновений и с трудом сдерживаю страсть, от которой трепещет тело. «Прикоснись ко мне», — молит все мое естество. Возможно, Ильрид каким-то образом слышит этот зов, поскольку обхватывает ладонями мои бедра. «Скажи, что нам не следует этого делать», — скольжу пальцами вниз по шее герцога, обводя рисунки, нанесенные на его кожу. Наконец-то я позволяю себе к ним прикоснуться. Боюсь только, что мне не захочется останавливаться. «Нам не следует этого делать», — повторяет он, но в словах нет ни капли убежденности. «Скажи, что это плохо кончится. Требую я, прекрасно зная, что так и будет. Впрочем, с таким положением дел я смирилась давным-давно». «Вероятнее всего, это плохо кончится», — вполне уверенно подтверждает он. Судя по всему, Ильрид довольно много размышлял на эту тему, как и я. Тем не менее, он сжимает меня в объятиях, вдавливая вплоть подушечки пальцев. «Вряд ли мое сердце переживет встречу с тобой без серьезных последствий. Хотя я знаю об этом уже давно». «Давно?» — шепчу я. «Много лет. С тех пор, как впервые тебя увидел. Я угодил в твои сети. Пусть даже отказывался это признавать. Необъяснимым образом и без всяких усилий ты стала предметом всех моих желаний». «Но ты... я не... как? Почему я?» Ильрид разжимает одну руку и гладит меня по щеке, убирает с лица непослушную прядь волос так нежно, будто отгоняет бабочку, потом ласково касается моего лица. Другой рукой он по-прежнему обнимает меня, с силой прижимая к себе. Напряженные мышцы дрожат, будто герцог с трудом сдерживает желание взять меня здесь и сейчас. Я сама сгораю от неведомой доселе жажды слиться с ним в единое целое. Хочу, чтобы он двигался медленно, лелея мой разум и сердце, и нежно оберегая незаживающие раны. И в то же время мечтаю о безумной страсти, лишающей даже способности дышать. «Почему восходит солнце, Виктория? Почему случаются приливы, а рыбы сбиваются в стаи? Некоторые вещи просто существуют, они созданы самой природой. И подвергать их сомнению значит оскорблять божественную красоту мира. А я этого не хочу. Я тебе не безразлична, даже несмотря на то, что состояла в связи с другим мужчиной, осмеливаюсь уточнить я. И хотелось бы промолчать, но нельзя. Нужно рассказать ему о своем замужестве. Он имеет право это знать. Но, может, это не так уж важно, и ему достаточно того, что у меня были серьезные отношения с другим. Наверное, скоро все это вообще перестанет иметь значение, ведь я полностью вычеркну Чарльза из памяти. Мне ничем не угрожает мужчина, которого ты пыталась забыть. Усмехается он почти высокомерно. И эти уверенность и легкость, с которыми Ильрид отмахивается от прежнего соперника, делают его еще более привлекательным. Прошлое осталось в прошлом, Виктория, и ценно лишь тем, чему научила тебя и что ты вынесла для себя из минувших событий. Я бы ни за что на свете не согласился изменить ту женщину, какой ты стала сейчас. Закрыв глаза, прижимаю щекой к его ладони. Он нежно поглаживает меня большим пальцем, с той же мягкостью и деликатностью, с которой наносил узоры на мою кожу. «Ильрид, скажи, что нам нельзя этого делать». «Я уже говорил, что не стоит». Он слегка сжимает пальцы, как будто вновь маня меня к себе. И в голове начинает звучать песня страсти, наслаждения и всех тех радостей мира, что прежде были для меня под запретом. И я хочу большего. «Скажи, что нельзя». «Ты же знаешь, что мне запрещено даже к тебе прикасаться». Ильрид притягивает меня ближе, обеими руками прижимая к своему телу. «Значит, нам нельзя». «Я этого не говорил». Он слегка отклоняется, пожирая меня взглядом. «Может, это и запрещено, но мы, безусловно, можем насладиться друг другом. Я не хочу причинять тебе боль, я резко зажмуриваюсь. Если мы поддадимся вспыхнувшей страсти, от моего сердца тоже останутся лишь лохмотья. Но мне отпущено совсем немного времени, а у Ильрита впереди еще долгие годы жизни. Впрочем, даже понимая это, я не отстраняюсь. Есть множество причин, по которым нам не стоит сближаться, и лишь одна единственная, побуждающая отбросить все запреты и заслоняющая собой все остальные — я не хочу останавливаться. И да, я эгоистично, жестоко изгораю от страсти. А если я дам тебе разрешение? Его слова звучат в голове так громко, как будто исходят из моего собственного разума. Если я сам этого хочу. Хочешь душевной боли? Я хочу тебя и принимаю все риски и удовольствия, которые с тобой связаны. А если узнают, что тогда с тобой будет? Провожу пальцами по его ключице и кладу ладонь ему на грудь. Разум кричит, что не следует играть с огнем, однако мое тело и упрямое сердце готовы рисковать. Они попробуют еще раз меня проверить. Тебе есть ради чего жить. Ты за многое несешь ответственность. Я не могу просить тебя рискнуть всем этим. Ты не просишь. Я сам предлагаю. Ильрид отстраняется, как будто расстояние позволит мне лучше рассмотреть решимость, не только сквозящую в его глазах, но и читающуюся во всей позе и расправленных плечах. Я всегда поступал как должно, придерживался заданного пути и жертвовал собой ради своего народа. Даже в случае с матерью я быстро занял положенное место. Молча стоял в сторонке и ни во что не вмешивался, как мне и велели. Но на сей раз я хочу сделать что-то исключительно для себя. Пусть кто-то и посчитает это постыдным. Как я могу с ним поспорить? Ведь мои мотивы столь же корыстны, как и у него. Ильрид снова сокращает расстояние между нами. Губы почти горят, стремясь скорее прижаться к его губам. Так и хочется податься вперед и начать целовать его до головокружения. С трудом сдерживаюсь, собирая все остатки здравого смысла и самообладания. «Раскройся передо мной», — шепчет герцог, так близко наклоняясь к моему лицу, что в пространстве между нами едва хватает места развивающимся волосам. «Скажи, чего ты хочешь. Всего, чего я не испытывала уже много лет и думала, что в моей жизни никогда больше не будет». Тряхнув головой, легонько трусь носом об его нос. «Я хочу страсти и удовольствия. Отдачи до самозабвения, пусть даже это неправильный выбор». «Тогда давай вместе вести себя неправильно». Ильрид скользит рукой по моему затылку и зарывается в волосы. Я обвиваю его ногами за талию и тону в новых, необыкновенных, невообразимых ощущениях, вызванных соприкосновением тел. Его крепкие мускулы, обтянутые теплой плотью и чешуей, становятся надежной опорой. Тело омывают крошечные течения, походя на тысячи ласкающих меня пальчиков». Сама себе кажусь невесомой, ни давления, ни напряжения, ни неловких движений конечностей. Мы словно становимся самим морем, где ритм задают приливы и отливы, легко, без усилий, как будто и правда созданы природой именно для этого. Начинает кружиться голова, цепляюсь за него, чтобы не упасть, и на миг прижимаюсь губами к его губам. Ильрид, однако, не спешит, словно давая мне время отстраниться. Как будто я этого хочу. Все так же, касаясь правой ладонью его груди, левой крепче сжимаю плечо. Он легко касается губами моих губ и замирает. От ощущения его близости по телу проходит дрожь. Губы слегка подрагивают в ожидании его дальнейших ласк. Ильрид крепче прижимает меня к себе. Скользит руками по моим бедрам, стискивает ягодицы и вновь сминает губами мои губы. Мы плаваем в толще воды, сплетаясь в тесных объятиях, не издавая при этом ни звука. Тела бесшумно скользят друг по другу. Губы ведут молчаливый танец, из груди не вырывается дыхание. Нас окутывает блаженная тишина, в которой зарождается новая мелодия, с каждым нашим движением обретающая форму. Когда Ильрид проводит по моему телу руками, дотрагиваясь до нанесенных на плоть слов, в глубине сознания зарождаются ноты, дрожащие и вибрирующие от его прикосновений. Прошли годы с тех пор, как ко мне в последний раз прикасались подобным образом. Годы, когда я медленно восстанавливала тело и душу, принимая, кто я есть и кем становлюсь. Ильрид, развернувшись, укладывает меня спиной на кровать. Вода смягчает наше падение на губку. Герцог принимается ласкать руками мои бедра, создавая волны под тонкой тканью, все еще обтягивающей мои ягодицы. А с зубами прикусывает кожу на плече. Я обхватываю ногами бедра Ильрита, прижимая его к себе. Он исследует каждую клеточку моего обнаженного тела, от груди и выше, потом снова приникает к губам. Я вычерчиваю линии мышц на его спине, прослеживаю все изгибы его собственных узоров и запечатлеваю их в памяти. Раз уж мне суждено умереть, я хочу забрать с собой связанные с мужчиной ощущения. Страсть и наслаждение, любовь, столь же глупую, сколь освобождающую. «Ты, кажется, довольна, Виктория», — бормочет Ильрит. «Сегодня ты дал мне больше, чем думаешь. Я желал бы дать еще больше», — пылко замечает он, и я смущенно, но нетерпеливо поднимаю на него взгляд. «Ильрит, не здесь, по некоторым причинам». Он слегка постукивает хвостом по кровати. «Не могу удержаться от смеха. Стыдно признаться, но я задавалась этим вопросом. Что-то задумчиво промычав, Ильрит слезает с меня, ложится на спину и устремляет взгляд в потолок. «Можешь не стыдиться, но я весьма взволнован твоим любопытством. Желать и быть желанной — приятное чувство, даже если для нас не может быть ничего, кроме плотского влечения, поскольку любовь, упорно прорастающая в сердце, не имеет будущего. Неосознанно поворачиваюсь на бок и прижимаюсь к нему. Ильрит слегка сдвигается. Жду, что он оттолкнет, однако герцог обхватывает рукой мои плечи и притягивает меня к себе. Инстинктивно кладу голову ему на грудь. Наши тела так идеально совпадают, будто созданы друг для друга. Стук его сердца симфонии звучит у меня в ушах. «Мне придется уйти», — извиняющимся тоном поясняет он. «Знаю». Я закрываю глаза. «Конечно, ты должен уйти, чтобы сохранить случившееся в тайне из-за правил, касающихся подношения. Но я хочу кое в чем признаться». «Да. Я знаю, что в отношении тебя поступаю как эгоистка. И я тоже», — быстро произносит он. «Это я потребовал от тебя всего, поэтому не нужно извиняться или чувствовать себя эгоисткой». Покачав головой, утыкаюсь носом ему в шею. «Ты неисправим, Ильрит». «Как и ты, Виктория». Он целует меня в лоб. Я же продолжаю предыдущую мысль. «Хочу, чтобы ты знал. Мне не нужно любви. Давай не будем ничего усложнять. Только физическое желание. Впрочем, сама я понимаю, что не в силах ничего поделать с чувствами, которые, вопреки желанию, пытаются увлечь меня в пропасть. Однако герцогу незачем об этом знать. Себя обманывать нет смысла. Но я могу солгать ему и притвориться, будто не жду ничего, кроме возможности оказаться в его объятиях и удовлетворить вспыхнувшую страсть. Я повидала достаточно мужчин и женщин, относившихся к любовной связи как к случайной интрижке, и я последую их примеру. Если я влюблюсь, это станет лишь моим бременем, моей тайной, которую я унесу с собой в могилу. Я не могу причинить ему подобную боль». Да и мое сердце не выдержит еще одной любовной неудачи. Пусть я не помню всего, что связано с моими прошлыми отношениями, но точно знаю, они не удались. И, основываясь на обрывках памяти и оставшихся во мне эмоциях, смутно подозреваю, что виновницей всему стала я. Ильрит вглядывается мне в лицо, словно бы силясь разгадать мою ложь, потом слегка хмурится. Почти жду, что он примется возражать. Но, кажется, герцог принимает мои слова на веру. Наверное, у него было много любовниц. Предпочитаю верить, что ему легко завести случайную интрижку, и он не воспринимает наши отношения всерьез. Так проще. А если они для него что-то значат? Что ж, нам обоим лучше притвориться, будто это не так. Если мы не станем говорить о чувствах, они могут погибнуть от сомнений, неизвестности и недосказанности. «Как пожелаете, миледи». Дарю ему легкую улыбку. Этого я и ожидала. Он ведь знает, что мне недолго осталось. Так нам обоим будет легче. Если почаще повторять про себя эти слова, возможно, я и сама в них поверю. «Тебе нужно отдохнуть», — мягко замечает он. «В ближайшие дни и недели еще предстоит преодолеть уйму работы по твоему помазанию». «А ты иди», — предлагаю я, стараясь не заострять внимание на его словах о работе. «Надо бы, но я лучше дождусь, пока ты уснешь. Надеюсь, я тебе не помешаю?» — обеспокоенно уточняет Ильрит. «Не в малейшей степени», — зеваю я. «Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности и могу расслабиться». Закрыв глаза, наслаждаюсь ощущением его близости. Несмотря на пробелы в памяти, Почти не сомневаюсь, что никогда и ни с кем не чувствовала себя столь защищенной и желанной. Впервые я могу спокойно отдохнуть без необходимости постоянно оставаться на чеку или о чем-то беспокоиться. Тихо вздохнув, в последний раз молча прощаюсь со своей семьей и немногочисленными друзьями, оставшимися у меня на суше по ту сторону грани. Они справятся без меня. Непременно. Я не могу вернуться и больше ничем не способна им помочь, разве что стать достойной жертвой для древнего бога. Поэтому я их отпускаю. И в следующие несколько дней, недель или сколько бы мне ни осталось, впервые за долгие годы буду жить только для себя».